Бежали мы легко. Вначале с опаской, внимательно наблюдая за окрестностями в поисках разведывательных отрядов противника. Но спустя часа три, так никого и не увидев, взяли хорошую скорость и сосредоточились на том, чтобы не переломать себе ноги. Местами приходилось непросто. Крутые спуски и подъемы, густой колючий кустарник, разросшийся на сотни метров вокруг, а один раз даже пришлось огибать приличных размеров озера. К тому времени, как начало темнеть, нас окружал лес. Спустя час стемнело окончательно, и мы решили остановиться на ночлег, так как двигаться дальше было довольно проблематично и травмоопасно. В небольшом овражке развели бездымный костерок и слегка перекусили. Слегка, потому что продукты все же надо было экономить. По пути нам хоть и встречалась различная живность, но охотиться и тем более разделывать зверюшек на мясо было попросту некогда. Поужинав, вскипятили воды в маленьком котелке и заварили по кружке чая. Костер почти прогорел и практически не давал света. Лишь угли устало потрескивали. Как всегда, с отсутствием света стали различимыми множество звуков. Где-то совсем рядом недовольно трещал кузнечик. Чуть в стороне, видимо, выходя на охоту, захлопала крыльями какая-то ночная птица. Уныло завывал ветер, словно жалуясь на то, что не может показать свою полную силу. Почему-то все это мне напомнило первые дни в этом мире. Неспешное путешествие по заброшенным землям вдвоем с Кером. Взаимное обучение друг друга бою на мечах и рукопашке. Разговоры у костра, где мы пытались выговориться и поверить в то, что для нас началась новая жизнь. Да уж, сейчас мне все это казалось очень далеким прошлым, хотя времени прошло всего ничего. Зато всевозможных приключений на это самое время выпало столько, сколько большинству людей за всю жизнь не увидеть. «Прям как в заброшенных землях», — чуть слышно произнес Керис. «Тоже об этом подумал», — хмыкнул я в ответ. Немного помолчал и добавил. «Знаешь, Кер, мне иногда хочется вернуться туда. И не просто вернуться, а поселиться. Построить домик и жить подальше от всех проблем». «Надоест», — уверенно сказал парень. «Поживешь так пару недель и будешь мечтать о цивилизации». «Вполне возможно», — согласился я. «Но все равно хочется». «Макс», — немного неуверенно начал Керис. «Давно хотел спросить, а что у тебя с твоими женщинами? Мне показалось, что они были обижены, когда нас провожали». «Они и впрямь обижены», — невесело усмехнулся я. «По крайней мере, Вилькалиэль и Сея. Представляешь, набросились на меня с вопросом, возьму ли я Иоланду третьей женой». «А ты возьмешь?» «И ты туда же», — воскликнул я. «Не хочешь, не отвечай», — улыбнулся он. «Да ладно, никакая это не тайна. Просто все как-то сложно с ними. Взять хотя бы Вилькалиэль, она меня с ума сводит в прямом смысле этого слова. Понимаю, что в этом виновато эльфийское заклинание, но легче от этого понимания не становится. Когда Вилькалиэль рядом, мне просто крышу сносит. Хочется быть с ней, заботиться, защищать. И при этом дико ревную, казалось бы, без всякой причины. Самое паршивое, что ничего не могу с собой поделать. А если эльфийки рядом нет, то постоянно о ней думаю. С утра до вечера. Будто подросток, который влюбился первый раз в жизни. Сей же все еще сложнее. То, что между нами было по пути в Империю, это как глоток свежего воздуха. Даже не знаю, как объяснить. Я был счастлив. А потом, по прибытии, меня словно в дерьмо с головой окунули. Вряд ли когда-нибудь смогу ее простить. «Мне кажется, ты ее уже простил», — неожиданно перебил меня Керис. «Только сам себе боишься в этом признаться. Вспомни, стоило ей попасть в беду, как ты бросил все и отправился выручать, не сомневаясь и не раздумывая». «Ну а как иначе?» — грустно спросил я. «Несмотря на тот поступок, я все же считаю ее близким человеком». «Да скорее всего, у нас с ней больше ничего не будет, но и того, что уже было, достаточно». «А Иоланда?» «Иоланда. С ней хорошо, действительно хорошо. Спокойно, уютно. Но в то же время чего-то не хватает». Я тихо рассмеялся. «Может быть, все слишком хорошо?» «Странно», — задумчиво проговорил Кер. «Ага», — также задумчиво согласился я. «А что у тебя с Гирой? Я видел, как она тебя провожала». «Да я ей во время отступления из города немного помог в бою», — смущенно ответил парень. «А она почему-то решила, что я ей жизнь спас. И стала как-то странно на меня смотреть после этого. Оценивающе, что ли?» «А ты что?» «А я...» — он запнулся. «Не знаю. Гира девушка симпатичная, но...» Керис замолчал, так и не сказав, что именно «но», а я не стал настаивать. «Захочет, сам расскажет». Допив чай, немного помолчали и, распределив время дежурства, решили отдыхать. А на второй день пошел снег и начались проблемы с магией. Затем забег на сутки, чтобы не замерзнуть. Постепенно наваливающаяся усталость и в итоге спасительная избушка. Разведя огонь в камине, мы развесили сушиться вещи, перекусили и незаметно, прямо сидя, задремали. «Всем лежать, мордой в пол, работает спецназ!» Короткая схватка, в результате которой нас все-таки положили мордой в пол. Я, правда, и не сопротивлялся, находясь в шоке от того, что кто-то выкрикнул до боли знакомую по прежнему миру фразу на русском языке. «Поднимите его!» — приказал все тот же женский голос, только теперь уже на общем. Сразу же пропала тяжесть со спины, и меня резко подняли с пола и поставили на ноги. На моей табуретке сидела и внимательно меня рассматривала девушка лет 20. На ней был такой же белый камуфляж, как и на остальных бойцах. Только в отличие от них, на голове не было балаклавы. Резкие черты лица, тонкие губы, серо-голубые, похожие на льдинки глаза. Из-под капюшона виднеется прядь светлых волос. «Инга?» — ошарашенно спросил я. Глава 5. «Надо же, узнал!» — весело воскликнула девушка. Только вот эта веселость совершенно не вязалась с тем, что я о ней помнил. «Привет, Макс! Какие делишки?» Я не ответил, все еще не веряще глядя на нее. «Черт! Для меня менее удивительным было беседовать с Богом, чем столкнуться лицом к лицу с девушкой, которую давно считал погибшей. Она еще и...» «Ты как-то слишком молодо выглядишь», — глупо сказал я. «Кто бы говорил?» — расхохоталась она. «Ты себя в зеркало видел? Пацан пацаном! Если бы я не знала, кого ищу, то ни в жизнь не узнала бы». «Ты меня искала?» — удивился я, наконец-то немного придя в себя. «Но не его же!» — Инга кивнула в сторону так и не пришедшего в сознание Кера. Потом нахмурилась и уточнила. «Хотя и его тоже. Точнее, вас обоих, товарищи призванные». «Что с ним?» — участливо спросил я, обдумывая услышанное. «Очень интересно. Девушка из моего мира, которая пропала 7 лет назад и которую все считали погибшей, целенаправленно ищет нас с Керисом. Причем ищет не в одиночку, а во главе отряда бойцов, сумевших скрутить нас как котят». «Да что ему будет?» — отмахнулась девушка. «Судя по тому, что я о вас уже узнала, ударом по бестолковке этому парню не навредишь». «Вот, я ж говорила». Последняя адресовалась Керу, который глухо застонал и пошевелился. Дождавшись, когда он откроет глаза, двое бойцов легко заломили ему руки и, так же, как и меня, поставили на ноги. И та легкость, с которой они все это проделали, мне совершенно не понравилась. Прям вот совсем-совсем. Обычные люди так не могут. «К чему это нападение?» — сухо спросил я у Инги. «Если уж искала именно нас, то могла бы поздороваться для начала, а то сразу мордой в пол». «Ух ты!» Совсем по-девчоночьи взвизгнула девушка вместо ответа и выхватила у меня из кобуры пистолет. «Каракальчик! А хорошенький-то какой! Еще и полная обойма! Макс, я тебя обожаю!» Больше всего мне в данный момент хотелось выматериться, но сдержался, потому что понятия не имел, чего можно ждать от этой девушки, так похожей на Ингу, но в то же время ею не являющейся. Почему я так решил? Не знаю. Возможно, потому что помнил замкнутую в себе нелюдимую женщину, а видел жизнерадостную девчонку с азартным блеском в глазах. «Макс, что происходит?» — негромко спросил окончательно оклемавшийся после удара по голове Кер. Причем спросил на эльфийском, здраво рассудив, что обычные люди этот язык не знают. «Да все нормально, парень», — весело ответила на том же языке Инга, при этом любовно поглаживая мой пистолет. «Просто встретились два старых друга». «Что-то я не припомню, когда мы с тобой успели подружиться», — проворчал я. «Ой, да ладно тебе! Сколько мы с тобой часов вместе пролежали, чуть ли не в объятиях друг у друга, Я даже не сразу нашел, что на это ответить. Ну да, было время, когда мы часами могли лежать рядом в замаскированном снайперском укрытии, но друзьями при этом не стали, это точно. Просто спесивая снайперша, прикомандированная к нашему отряду, вообще всех терпеть не могла. И лишь только с моим обществом вынуждена была мириться из-за прямого приказа начальства — натаскать молодого снайпера. «Макс, ну не делай ты такую рожу в самом деле, тебе не идет!» «Инга, хорош дурака валять!» — огрызнулся я. «Что тебе от нас надо, и стоило ли из-за этого бить моего друга по голове?» «Из-за этого стоило!» — неожиданно серьезно ответила она. «Вас, кстати, вообще уже списали. Ушедшие боги выдали приказ на устранение неоправдавших доверия призванных. Много плюшек за это своей пастве обещают. Да и не только они. Единый также в стороне не остался». «Ты не ответила», — начиная злиться сквозь зубы, сказал я. «Какой же ты скучный», — грустно вздохнула девушка. «Ладно, расскажу. Архимага Верта запомнишь? Это тот самый милый старикан, который призвал вас обоих в этот мир». «Ну, допустим». «Да не допустим, а помнишь. В общем, старичка вы уконтрапупили, вещички его забрали и думать про него забыли. Только вот кое-что из тех самых вещичек надобно вернуть». «Всего лишь?» — изобразил я облегчение. «Надо, вернем. Что именно?» «Серебряный амулет в виде капли. Мне точно известно, что он висел у архимага на шее». «Был такой». «Был?» — сузила глаза Инга. И взгляд у нее стал такой, будто бы она на меня через прицел своей винтовки смотрит. И вот этот самый взгляд лучше всяких слов показал, что, несмотря на молоденькое личико и напускной веселый нрав, передо мной была та самая Инга, которая пачками отправляла на тот свет врагов государства. Я даже поежился под этим взглядом. Захотелось встряхнуться и сказать «Бррр!» «Не шути так, Макс!» «Я и не шучу!» Попытался я в ответ пожать плечами, но из-за удерживающих меня железной хваткой рук не смог. «С собой у меня амулета нет. Он в ячейке гномьего банка в столице Еринии». «Да? Ну что же, а значит, пойдем в столицу. Отдашь мне амулет и свободен». «А вот тут ты не угадала, подруга», — отрицательно покачал головой я. «Благо хоть это у меня получилось. У нас сейчас немного другие дела. Амулет мне по большому счету не нужен, так что тебе я его отдам. Но потом». «Макс, ты не понял», — зло усмехнулась девушка. «Мне плевать, какие там у вас дела. Если надо, то мои парни вас связанными на руках до столицы донесут». «Ага», — хохотнул я. «И гномам тоже связанных предъявите. Типа вот ваш клиент. Он сейчас немного не в себе, но висюльку серебряную вы ему выдайте. Или вы банк штурмом взять надеетесь? Так не получится. Мы разок по пьяни пробовали». «Дурак ты», — веско сказала Инга. «Гномий банк взять штурмом, расплюнуть. Только у таких дилетантов, как вы, это и могло не получиться. Да вот бесполезно его штурмовать. Для необразованных придурков объясню, что все банки коротышек связаны магией пространства с их подгорными городами. Кладешь ты денежку в ячейку, а она бац, и уже тю-тю. Так что пойдешь ты, дорогой Макс, в столицу своими ножками, а потом своими ручками отдашь мне амулет». «Это с какой же, интересно, стати?» — с напускной веселостью спросил я, одновременно с этим пытаясь придумать, как нам с Кером выкрутиться. Убивать Ингу, если честно, не хотелось, и не по причине ностальгии по своему миру, а потому что надо было обязательно узнать, откуда она про нас столько всего знает, да и имя ее работодателя выяснить не помешает. В том, что Инга — исполнитель, я почти не сомневался. «Например, потому что оба вы мне не нужны», — убийственно спокойным тоном ответила девушка и направила на Кериса ствол пистолета. «Будешь кочевряжиться, грохну твоего друга». Мы с Кером переглянулись и одновременно расхохотались. Инга же с недоумением переводила взгляд с одного на другого, не понимая причин веселья. Потом девушке это, видимо, надоело, и она взглянула на удерживающих нас бойцов. Те без разговоров несколько раз весьма чувствительно врезали нам по почкам, заставляя заткнуться. «Я сказала что-то смешное?» — зло спросила наша захватчица. «Еще бы!» — несмотря на боль, Кер весело хрюкнул. «Инга, ты боевиков насмотрелась?» — не менее весело спросил я. Ты думаешь, что, убив Кериса, заставишь меня испугаться и бегать перед тобой на цирлах? Брось, ты же меня знаешь. Я в таком случае мало того, что тебе ничего никогда не отдам, так еще и при первой же возможности сломаю твою нежную шейку». «Это ты не понимаешь, Макс», — прошипела Инга. «Я же вас могу и не в Еринию отволочь, засунуть в подвал и прислать хорошего палача. Или ты считаешь себя настолько крутым, что сможешь выдержать пытки? Бесконечные и изобретательные? Поверь, и не такие ломались. А если к палачу еще и мага разума добавить, чтобы он у тебя в голове персональный ад устроил, а? Хочешь? Ты потом будешь мечтать о том, чтобы отдать мне этот артефакт». «Ну, во-первых, магом разума можешь меня не пугать. Должна знать, что в голову к призванному никто в здравом уме не полезет. А во-вторых, запирая нас в подвале и пытая, ты потратишь намного больше времени, чем если дашь нам выполнить свое задание, а потом уже спокойно дойти до Еринии и получить артефакт. Кроме того, ты со своими бойцами могла бы нам помочь и ускорить этот процесс». «Но ты наглый, Макс», — усмехнулась девушка в ответ, причем уже беззлобно. «Вот как?» Договорить она не успела, потому что в этот момент в сорванную с петель дверь избушки влетел один из бойцов и уставился на свою начальницу. Молча уставился. А я смог рассмотреть в вырезе балаклавы его глаза. Рассмотрел и поежился. Глаза светились ровным темно-зеленым светом и на человеческие не походили ни разу. «Пипец», — сказала Инга, переведя взгляд на меня. «Тут по вашу душу еще гости прибыли. 3 десятка эльфов во главе с одним из лордов».